«Большой огонь по ночам, — рассуждает рассказчик у Достоевского в «Бесах», — всегда производит впечатление раздражающее и веселящее. На этом основаны фейерверки. Но там огни располагаются по изящным правильным очертаниям и при полной своей безопасности производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар. Тут ужас. И все же как бы некоторое чувство личной опасности при известном веселящем впечатлении ночного огня производит в зрителе, разумеется, не в самом погоревшем обывателе, некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы, таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника. Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия. Это слово в слово сказал мне Степан Трофимович, возвратясь однажды с одного ночного пожара, на который попал случайно и под первым впечатлением зрелища. Разумеется, тот же любитель ночного огня бросился и сам в огонь спасать погоревшего ребенка или старуху, но ведь это уже совсем другая статья. Вернемся, впрочем, к рептилиям. Их привычки, как и привычки амфибий, изучены досконально. У хамелеона нашли три формы жизни – бодрствование, сноподобное состояние и сон. Сноподобное состояние наступало лишь днем. Хамелеон застывал с открытыми глазами. Сердце у него билось реже, чем при бодрствовании, но чаще, чем во сне. Такой же промежуточной была и электромиограмма, запись электрического состояния мышц. Доктор Фланнигам и его коллеги, экспериментировавшие с черепахами, утверждали, что рептилии, в отличие от амфибий, спят уже по-настоящему. Хотя у них и не видно электрографических признаков медленной или быстрой фазы, все остальные признаки сна, замедление сердечного ритма, снижение тонуса мышц, характерная поза, закрытые глаза, неспособность отреагировать вмиг – все они налицо. У болотных черепах ленинградские физиологи обнаружили те же состояния – бодрствование, дневной покой и ночной покой. Когда черепаха бодрствовала, она двигалась, и все ее реакции на внешние раздражители были недвусмысленными. В состоянии дневного покоя черепаха застывала в любой позе с открытыми глазами и вытянутой шеей. Ориентировочная реакция выражалась лишь в движении глазных яблок, но лапы были неподвижны. Ночной же покой действительно оказался сном. Мышцы расслаблялись, глаза закрывались. Все было как у лягушки в покое номер три и почти как у нас. Сон рептилий и покой номер три амфибий, считает Карманова, эквивалентны медленному сну теплокровных. Это промежуточный сон, промежуточный между настоящим сном с его ярко выраженными фазами и сноподобными состояниями или первичным сном, то есть покоем номер один и покоем номер два. Удивительно, как много времени проводят животные в каталептическом покое. Номер один. Карликовый сомик – около 30% суток. Болотная черепаха – около 45%. А травяная лягушка – целых 60%. Да, это не первичный сон, а поистине первичная, основная и излюбленная форма жизни. Не гнушаются каталепсии и птицы. Куры отводят ей 18% суток, а совы – 25%. Все думают, что совы днем спят. А это они не спят, а находятся в покое. Спят же они нормальным, электрографически выраженным сном, в основном ночью, а бодрствуют в сумерки и тоже ночью. Некоторые млекопитающие тоже склонны к каталепсии. Кролики и морские свинки пребывают в ней в общей сложности 5% суточного времени. больше часа. Древнейшая форма существования, покой номер один, сочетается у птиц с новейшими формами, медленным и быстрым сном. У курицы быстрый сон занимает 5% времени. Кто поумнее да похитрей, отводит ему еще больше. По мнению некоторых исследователей, быстрый сон сформировался у тех представителей животного мира, у которых была хорошо развита зрительно-окуломоторная система –